Еда пришла ему по вкусу. Тогда юный лис встал и принялся искать каштаны. Вскоре ему удалось немного заморить червячка. По возможности тщательно Акам осмотрел обрубок хвоста, слезал всю пасту, которой смазал рану человечья самка. Снадобье оказалось сладковатым и приятным. Рана болела, но такую боль вполне можно было терпеть. Значит, он выжил. Теперь надо было утолить жажду. Акам принюхался и, следуя указаниям собственного носа, обошел всю рощу, по пути лакая воду, скопившуюся между корнями и в дуплах поваленных трухлявых стволов. На деревьях виднелись аппетитные губчатые грибы. К тому же они росли так низко, что ими без труда можно было полакомиться, стоя на земле. К тому же грибы прятались у подножия почти каждого дерева. В роще гнездилось множество птиц, и когда лис проходил мимо, голуби поднимали тревожный шум. Но потом снова воцарялась тишина. Мягкий мох, ковром устилающий землю, скрадывал все звуки. Бесчисленные углубления и крошечные норки так и манили лиса заглянуть внутрь. Он догадывался, что там может скрываться что-то съедобное. Однако Акам не представлял, далеко ли от этой чудесной рощи до города, до его дома. Весь день он провел в лесу. Утром явились люди и увели лошадей, пасшихся на лугу. И Акам смог попить из удобной лошадиной поилки. Как-то раз через рощу прошло несколько человек. Увидев лиса, забравшегося в сухие листья, они остановились, негромко перелаиваясь и указывая на него пальцами. Как видно, они решили, что зверь спит и не заметил их. Вволю налюбовавшись на Акама, они удалились. Тихо, словно боялись потревожить его покой. К вечеру молодой лис немного окреп. Убедившись, что лошади бродят на дальней стороне луга, он утолил жажду из их поилки и двинулся на поиски родного дома. На опушке леса куропатка, бешено вращая крыльями, выпорхнула из своего укрытия. Акамовый был сейчас слишком неуклюж и нерасторопен, и о том, чтобы поймать птицу, думать не приходилось. У подножья лесистого холма лис увидел ферму. Куры при его приближении испуганно заквохтали. Акам уже собирался схватить одну из них и решал, какая пожирнее, как вдруг заметил в траве несколько яиц. Чувствуя, что для охоты он еще слаб, молодой лис удовольствовался яйцами. Потом, спотыкаясь, лис побрел через поле. Он все еще не мог привыкнуть к отсутствию хвоста, к тому же у него кружилась голова. Кое-как он добрел до реки, вдоволь напился и съел несколько водяных жирух. «Вот как бывает в жизни», — размышлял Акам. Он думать не думал становиться шалопутом, однако обстоятельства распорядились иначе. Акам проходил по полям сжатым и вспаханным, по жневью, пробирался сквозь лесные чащи, поднимался на холмы. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Наконец-то ему довелось узнать, какова она, земля, — думал Акам. Мир распахнулся перед его удивленными глазами. Однажды он почуял другого лиса, остановился и втянул носом в воздух, чтобы определить, где скрывается чужак. Тут из-за куста ежевики кто-то пренебрежительно, но строго проскрипел: «Проваливай!» До Акама дошло, что он, оставив без внимания чужие метки, вторгся на территорию, которую местные лисы считают своими законными охотничьими угодьями.